Я позвоню вам сегодня. Ответ неверен, раздраженно говорит Тиллинг и качает головой. Помните? Я вас предупреждала, что так дело не пойдет. Разыскную работу будем выполнять мы, а не вы, и не нанятые вами копы. Вы сообщайте нам, с кем нам побеседовать, а дальше уже наше дело. Я оглядываюсь, не желая встречаться с Тиллинг взглядом. Подросток с ирокезом на голове спорит с менеджером греком, не желающим продавать ему сигареты. Вся ситуация мне жутко не нравится. То, что я скрываю имя Кати, может быть таким же подозрительным, как и если я назову его, при условии, что Тиллинг уже знает, кто она. Все, что я могу сделать, это перезвонить вам позже, упорствую я. Чушь! Сердито рявкает Тиллинг, и под глазами у нее появляются красные пятна. Она тычет в меня пальцем. Вы опять увиливаете! Я хочу знать, как зовут бывших подружек Андрея, где он любит зависать абсолютно все и прямо сейчас. А как же никаких обязательств? Это было раньше. Вы думаете, я потратила 20 минут, описывая наше расследование, просто чтобы послушать собственный голос? Питер, я делаю вам предложение. Я даю вам еще один шанс присоединиться к нам и начать помогать распутывать это дело. Окружной прокурор держит меня на коротком поводке. Сотрудничайте с нами. И, может быть, мне удастся убедить ее позволить мне немного расширить рамки расследования. Если же нет, мы дальше будем обрабатывать вас. Послушайте, взволнованно говоря, пытаясь уцепиться за спасательный канат, который она мне бросила. Я обязательно буду помогать. Буду! Мне просто нужно немного времени. Тиллинг неожиданно резко встает, толкая стол и переворачивая пустой стакан из-под воды. Она засовывает пакет обратно в карман куртки, а стакан медленно катится к краю стола. Элис пристально смотрит на меня и не двигается. Я ловлю стакан в полете и осторожно ставлю на стол. Вы сейчас... «Совершаете большую ошибку, Питер», — заявляет Тиллинг. «Прокурор сильно давит на меня в отношении вас. Эллис и я — единственные люди, которые вообще рассматривают возможность вашей невиновности. Мы ваши единственные друзья, но вы нам все меньше и меньше нравитесь. Я ни секунды не сомневаюсь, что она говорит правду. «Я вам перезвоню!» упрямо отвечаю я. «Обещаю!» Тиллинг вытаскивает визитку из кармана и роняет ее на стол. «Номер моего мобильного на обороте», говорит она. «Надеюсь, что вы позвоните мне сегодня». Из-за ухудшающейся погоды лучшим способом добраться до Нью-Йорка оказался поезд, но все термостаты включены на температуру тропиков. Один вагон жарче другого, окна герметично запечатаны. Моя рубашка уже прилипает к спине, когда я сажусь на оранжевое пластмассовое сиденье, прижимаясь лбом к прохладному окну и смотрю, как снаружи падает снег. Вдоль колеи бежит ручей, и насыпь покрыта тонким слоем льда. Я снова пытаюсь звонить Андрею в его московскую квартиру после того, как расстался с Тиллинг, но в результате услышал лишь бесконечно долгие гудки, даже автоответчик не включился. Поскольку другого выхода не было, я позвонил Кате, хотя и не был уверен, чего от нее ожидать. Она была немногословна и настояла на личной встрече. Я тяжело вздыхаю, и стекло покрывается туманом. У меня нет сил на очередную ссору. Однако для меня важно поговорить с Андреем, и не только чтобы выяснить, что именно он отправил Дженни, но и чтобы удовлетвориться, что с ним ничего не случилось, и попытаться помириться с ним. Мы ведь так долго были друзьями. Мы с Андреем начали работать в Кляйн и Кляйн в один и тот же день. Нас наняли по одной программе двухлетней стажировки, целью которой было обучить нас основам инвестиционной деятельности банков и подготовить к обучению в школе бизнеса. Договор был очень прост. Фирма платила нам в 3 раза больше, чем получали учителя в государственных школах, и исподволь поощряла нас пользоваться корпоративным кредитом, обедать в ресторане «Дель Монико» и развлекаться в клубах, приезжая туда в нанятых автомобилях. В общем, мы должны были работать от 18 до 100 часов в неделю, быть постоянно на связи и с радостью сносить оскорбления, которые вообще-то могут дать основания для судебного преследования. Нам это казалось честным. Однажды Андрей позвонил мне около полуночи. Это произошло примерно через месяц после начала стажировки. «Ты занят чем-то важным?» – спросил он. «Читаю отчет по колебанию акций для нефтепромышленной компании. А что?» Я крутнулся на вращающемся кресле и посмотрел на его спину, которая находилась в 2 метрах от меня. Андрей сгорбился над своим столом, прикрывая трубку рукой, чтобы 2 других парней в его кабинете не слышали его. «Можешь уделить мне 2 часа?» «Конечно». Тогда я еще не знал Андрея по-настоящему. Он был высокого роста, с худым вытянутым лицом. Его акцент варьировался от элитарно-британского до просторечно-американского, в зависимости от того, с кем Андрей разговаривал в данный момент.